Шаг первый. Пищевой тест. Прежде чем приступить к нормализации своего веса, необходимо с помощью пищевого теста определить роль и место пищи в вашей жизни и провести тщательный анализ вашего пищевого поведения. Я уже говорил, что при нарушении пищевого поведения еда может играть роль универсального заполнителя или успокоителя. При этом нарушается структура приема пищи, что само по себе ведет к увеличению объема ее потребления и усилению влечения к жирообразующим продуктам. В этом тесте я предлагаю вам проанализировать свое пищевое поведение. Выберите «да» или «нет». Таблица 2. Контролируете ли вы свое питание? Перехватываете ли на бегу? «Да», «нет». Вы едите 3-4 раза в день? Да, нет. Едите ли вы чаще 4 раз в день? Да, нет. Употребляете ли вы пищу в одно определенное время и в одном определенном месте? Да, нет. Употребляете ли вы пищу где придется и когда придется? Другими словами, у вас нет определенного места и времени для приема пищи? Да, нет. Любите ли вы поесть вкусненького при просмотре телевизора или чтении книги? Да, нет. Можете ли вы вспомнить все, что съели накануне? Да, нет. Если во время тестирования вы выявили у себя какие-либо пищевые нарушения в структуре питания, необходимо определить основные пути их устранения, а также ответить на главный вопрос. Контролируете ли вы свое питание? Предлагаю основные варианты ответов. Вы полностью контролируете свое питание. Вы едите 3-4 раза в день, употребляете пищу в одно определенное время и в одном определенном месте. Это означает, что у вас правильная структура питания, и вы избегаете случайных приемов пищи. Вы нарушаете общепринятую структуру питания. Если вы перехватываете пищу на бегу, то вам следует серьезно отнестись к структуре питания. Чтобы правильно контролировать питание, вам необходимо следовать главному правилу нормального пищевого поведения. Есть в определенное время и в определенном месте. Кухня, столовая. У вас полностью отсутствует контроль за питанием. Вы едите чаще 4 раз в день. Допускайте случайные, незапланированные приемы пищи, где придется и когда придется. Вы любите поесть чего-нибудь вкусненького, чипсы, конфеты, шоколад и другое, при просмотре телевизора или чтении книги. Если у вас спросить, что вы съели за день и где вы питались в течение дня, думаю, вы не сможете точно ответить на этот вопрос. Вам следует строго соблюдать структуру распределения приемов пищи. Завтрак, обед, полдник, ужин. Избегайте случайных перекусов в кафе, в компании друзей. В то же время нельзя пропускать приемы пищи. Так как, если вы проголодаетесь, вам будет сложнее избежать срыва. Теперь предлагаю вам пройти тесты для выявления причин переедания. Таблица 3-4. Таблица 3. Заполняете ли вы свободное время едой? Любите ли вы покупать продукты на рынке в магазине? Да, нет. Когда вам нечего делать, вы заглядываете в холодильник, приходите на кухню? Да, нет. Испытываете ли вы скуку вечером после работы в выходные дни? Да, нет. Едите ли вы, когда вам скучно? Да, нет. Можете ли вы организовать культурный досуг? Да, нет. Живете ли вы изолированно? Да, нет. Бывают ли у вас случаи, когда нечем заполнить свободное время? Да, нет. Ходите ли вы в театр, кино? Да, нет. У вас правильный стереотип питания, и вы не заполняете свободное время едой. Вы ведете активный образ жизни, можете организовать культурный досуг, ходите в театр, кино. Вы не страдаете от скуки и не заполняете ее едой. Вы страдаете от духовного вакуума и заполняете его едой. Вы не можете организовать свой культурный досуг. Страдаете от духовного застоя, скуки. В выходные дни у вас появляется много свободного времени. Воскресная депрессия, которую вы заполняете покупкой продуктов питания, приготовлением и приемом пищи. Еда становится для вас универсальным заполнителем. Если вы не будете вести более активный образ жизни, у вас может развиться психогенное переедание, так как скука и духовный вакуум часто сопровождаются депрессией и тревожным состоянием. Таблица 4. Страдаете ли вы от психогенного переедания? Бывают ли у вас плохое настроение, чувство тревоги, бессонница, конфликты на работе, в семье? Да, нет. Когда у вас плохое настроение, вы употребляете обильное количество вкусной пищи? Да, нет. Поднимает ли вам настроение еда? Да, нет. Переедаете ли вы на ночь? Да, нет. Испытываете ли вы чувство беспокойства, тревоги, общий дискомфорт при длительных паузах и приемах пищи? Да, нет. Можете ли вы заснуть, если не поедите на ночь? Да, нет. Успокаивает ли вас пища во время конфликтов на работе, в семье, при стрессовых ситуациях? Да, нет. У вас появилась привычка заедать стрессы и плохое настроение. Пища стала играть для вас роль универсального успокоителя. При стрессовых ситуациях, конфликтах на работе или в семье, волнениях, обильное употребление пищи на время успокаивает, снимает эмоциональное напряжение и поднимает настроение. При длительных паузах в приеме пищи вы испытываете чувство беспокойства, тревоги, общего дискомфорта, и только употребление сладостей снижает это тягостное состояние. У вас сформировался патологический стереотип питания, характерный для психогенного переедания. Вам нужно научиться отличать чувство голода от плохого настроения, отказаться от привычки поднимать настроение с помощью еды и есть только тогда, когда вы голодны. У вас появилась привычка есть в ночное время. В вечернее ночное время у вас снижается настроение. Появляется неудержимый аппетит, и вы срываетесь, потребляя огромное количество пищи. Прием сладостей поднимает настроение, расслабляет и помогает заснуть. При этом в пищевом расстройстве основное потребление пищи перемещается на вечер и ночь. Вам необходимо восстановить полноценное питание во время завтрака и обеда, чтобы к вечеру вы не испытывали сильного голода. Кроме того, вам нужно научиться расслабляться без помощи еды. В этом случае я также предлагаю формулы самоубеждения, помогающие выдержать диету вечернее и ночное время. Смотри главу «Самоубеждение против лишнего веса».